Глава 5. Элиас Штерн, должно быть, сошел с ума. Таков был единственный возможный вывод, приемлемый с рациональной точки зрения. Как и миллионы других пожилых людей, он заблудился в мире, наполненном воспоминаниями и неудовлетворенными фантазиями. Разница между ним и прочими жертвами болезни Альцгеймера состояла в том, что он платил своим служащим достаточно для того, чтобы те относились к его причудам с благосклонностью. Впрочем, может, охранники и секретарши действительно являлись обожающему культуризм медбратьями и сиделками, набранными на работу в соответствии с крайне строгими физическими критериями. В таком случае высокие стены частного особняка с улицы Сен-Пер могли служить не совсем той цели, ради которой возводились. Возможно, они возводились вовсе не для недопущения возможных вторжений, а во избежание утечки информации касательно слабеющей психики Штерна. Эта гипотеза выглядела соблазнительной. Она позволяла объяснить ту свинцовую завесу, которой было покрыто его внезапное исчезновение. Такие мысли крутились в голове Валентины, пока она следовала за стройной и гибкой Норой по лабиринтам коридоров огромного дома. По окончании разговора Штерн отослал ее, сославшись на жуткую усталость, вскоре после того, как вошедшая с веником в руке Нора собрала осколки северского фарфора. В действительности, если кому и нужно было оправиться от потрясения, то это Валентине. Вряд ли, находясь в здравом уме, торговец предложил бы ей 15 тысяч евро за 2 месяца эксклюзивной работы на его фонд. Валентину подобная сумма просто-таки ошеломила. 15 тысяч евро. Половина того, что она зарабатывала в Лувре за год. В обмен на это царское вознаграждение Штерн выдвинул лишь одно требование. Она должна забыть на время о своей мастерской, посвятив весь рабочий день рукописи и всему, что к ней относится. Он предоставил в ее полное распоряжение одну из комнат резиденции, снабдил всем необходимым для работы материалом и заявил о готовности оплатить все, без ограничений, расходы, которые она сочтет необходимыми для реставрации и расшифровки кодекса. Короче говоря, он вызвался выложить кучу денег за то, чтобы она в идеальных условиях занялась тем, над чем ежедневно корпела за сущие гроши. Столь чудесное предложение не могло не сопровождаться определенным количеством проблем. Первая из них проистекала из самой рукописи, или скорее ее содержания. Штерн был далеко не первым, кто желал раздобыть доказательства существования Вазалиса, и, насколько знала Валентина, ни одному из его предшественников удача так и не улыбнулась. Из всех этих тщетных изысканий следовал лишь один вывод. Персонаж по имени Вазалис является интеллектуальным продуктом, чистой выдумкой, родившейся в воображении некой группы ученых. Чем-то вроде лохнесского чудовища, служащего своеобразным допингом для медиевистов. По этой причине, а также потому, что она уже лет 30 не верила в басни, Валентина и в мыслях не допускала того, что кодекс действительно может содержать подлинный текст Вазалиса. Но гораздо больше ее тревожило другое. Несмотря на все попытки раздобыть хоть какую-то информацию, она по-прежнему пребывала в полном неведении относительно загадочной структуры, на которую ей предстояло работать. Со слов самого торговца она знала лишь то, что официально эта структура зовется фондом Штерна по распространению произведений искусства. Это обезличенное название не говорило ей ничего. Примерно так называлась половина организаций, связанных с искусством во всем мире. В текущей беседе Штерн говорил просто о фонде, именно так, с большой буквы, в устной речи она передавалась короткой паузой, словно старик собирался прочитать некое магическое заклинание или раскрыть какую-нибудь чудесную тайну. С тем же успехом он мог бы назвать его вещью или штуковиной, столь неопределенной казалась реальность, скрывающаяся за этой организацией. Когда Валентина попросила уточнить, какие именно цели преследует фонд, какими средствами располагает, кто входит в состав его правления, то натолкнулась на упрямое молчание. Штерн отказался сообщить что-либо еще, сославшись на то, что это не имеет ничего общего с порученным ей заданием. Если работа оплачена, и оплачена хорошо, какое ей может быть дело до социальных мотивов нанимателя? Подобная же неясность царила и в том, что касалось персонала фонда. Как поняла Валентина, Нора выполняла в нем неопределенную роль, что-то между личной секретаршей и помощницей на все случаи жизни. Проходя мимо информационного зала, Нора представила ей сидевших за компьютерами девушек, как Виржини и Изабель. Последние едва соизволили оторвать глаза от экранов, замаскировав вежливыми улыбками полное отсутствие интереса к Валентине. Нора воспользовалась этим для того, чтобы завершить представление. Культуриста-водителя звали Франк, а несловоохотливого телохранителя — Эрик. Заурядные имена, по желанию взаимозаменяемые, и никаких фамилий. Дискомфорт Валентины достиг нового пика интенсивности. Все в этом особняке звучало фальшиво. Ей казалось, что она перемещается среди декораций театра, заполненного молчаливыми силуэтами с невыразительными лицами. Нора была тому идеальной иллюстрацией. Черты ее никогда не выдавали каких-то особых чувств, и выражалась она всегда монотонным голосом, вне зависимости от того, о чем говорила. К Валентине она обращалась шепотом, словно боялась разрушить гармонию этого искусственного мира, маломальски подчеркнутой интонации. Даже каблуки ее туфель-лодочек, казалось, скользили бесшумно по паркетному полу. Больше всего Валентине не нравилось, что она не знает, во что ввязывается. И не будь ее финансовое положение столь шатким, она бы никогда не согласилась работать в таких условиях. Но предложенные Штерном 15 тысяч евро представлялись неожиданным подарком судьбы, поэтому она отбросила настороженность и тотчас же подписала врученный ей договор, в том числе и статью о конфиденциальности, по условиям которой в случае разглашения задания или содержания кодекса ей грозило судебное преследование и возмещение соответствующих убытков. В любом случае, даже если ей и удастся восстановить кодекс, вероятнее всего ничего интересного в нем не обнаружится, а следовательно и рассказывать будет нечего. Этот неотразимый аргумент окончательно ее успокоил. Сердцем особняка была мраморная лестница, украшенная перилами из кованого железа в форме сложных валют. «Прекрасная работа», — подумала Валентина, — «выполненная еще в то время, когда люди считали, что если уж создавать вещь, то на века. Как же изменился с тех пор мир?» Она вдруг отчетливо представила, как по этим величественным ступеням поднимаются с бокалом шампанского в руке вереницы женщин в вечерних платьях и мужчин во фраках. Она быстренько прикинула, 3 этажа с десяток дверей на каждом, можно без проблем разместить 2 гостей, оркестр и целую армию слуг. Столь великолепное обрамление плохо вязалось с тишиной и запустением. Только тут Валентина поняла, как заблуждалась, сравнивая этот дом с театральными декорациями. Даже выполненные из папье-маше последние казались бы более живыми, нежели этот склеп из мрамора и кованого железа. Поднявшись на 2-й этаж здания, женщины прошли мимо анфилады закрытых дверей и остановились у комнаты, оборудованной такой же системой безопасности, что и кабинет Штерна. Нора в точности повторила манипуляции, которые торговец проделал часом ранее, и тонкая переборка из дымчатого плексигласа бесшумно скрылась в стене. Хотя помещение и выходило в сад, расположенный позади особняка, внутри него царил полумрак. Плотные занавески, закрывавшие все окна, блокировали доступ солнечного света. Когда Нора повернула выключатель, из десятка ослепительных приборов, обнаружившихся во 2-м потолке, хлынули потоки белого света, сильного, но не слепящего глаза. Валентина вздрогнула от изумления при виде стеллажей, заполненных книгами. Тома были классифицированы в соответствии с их размером. В нижней части стены находились инфолио, тогда как верхние полки занимали инкварто и ин-октаво. Примечание. Книги форматом в поллиста, в 1/4 и 1/8 долю листа, соответственно. Конец примечания. «Мсье Штерн предоставил в ваше распоряжение личную библиотеку», — пояснила Нора. «Работать будете здесь». «Прекрасно». Движимая любопытством, Валентина прошла вглубь комнаты, тогда как ее провожатая осталась стоять в сторонке. Она пробежала указательным пальцем по строгим дубовым панелям, пробежала глазами пояснительные таблички на корешках переплета. Остановив палец на некоем труде, переплетенном в старую велень цвета слоновой кости, она бросила вопрошающий взгляд на Нору. Та пожала плечами. Расценив жест как знак согласия, Валентина сняла книгу с полки и осторожно открыла. Титульный лист украшал фронтиспис, представлявший пальмовое дерево в обрамлении знамени, на котором был написан девиз «Склонившись, я восстану вновь». Заинтересовавшись, Валентина вслух прочла текст, размещенный под гравюрой «Сид. Трагикомедия», отпечатанный в Париже в малом дворцовом зале Огюстеном Курбе, печатником и библиотекарем его высочества брата короля. 1637. Одобрено цензурой. Без малейшей запинки Нора дополнила описание. Первое издание, 120 страниц, превосходное состояние. По мнению библиографов, сохранились лишь два экземпляра этого издания. Второй находится в коллекции Гийо де Вильнёва, но он в современном переплете, велень же данной книги напротив старинной. В том же году вышли еще два издания Сида, на сей раз в 136 страницах, но наша, по всей видимости, увидела свет раньше. К тому же данный текст несколько отличается от конечной версии. Валентина заметила, как мимолетный огонек пробежал по ее лицу, которое, впрочем, тут же вновь превратилось в бесстрастную маску. Значит, Нора все же живой человек, возможно, даже наделенный чувствами. Нужно лишь заговорить с ней о старых книгах, чтобы дать ей возможность выразить эмоции. Было нечто успокаивающее, но в то же время крайне тревожное в этом открытии. Открытие, которое, похоже, смутило как одну женщину, так и другую. В комнате повисла гнетущая тишина, пока Валентина возвращала книгу на место. «Не знала, что мсье Штерн торгует также и редкими книгами», — проговорила она, дабы разрядить атмосферу. «Эльяс за всю свою жизнь не продал ни единой книги. Он собирает их для собственного пользования». Валентина отметила переход от мсье Штерна к Элиасу, но не стала заострять внимание на столь удивительном знаке фамильярности. Ей нигде не доводилось читать, что Штерн являлся библиофилом, не даже того, что он способен обычное издание отличить от раритетного. В официальной биографии торговца определенно имелись лакуны. Нора заметила ее растерянность и сочла себя обязанной оправдать скрытность своего работодателя. Искусство — его профессия, в то время как книги — его страсть. Это не одно и то же. Он не считает нужным говорить об этом. Понимаю. В действительности Валентина не совсем понимала, как человек, обладающий таким количеством предметов искусства, мог предпочесть им воспроизведенные механически книги. Большинство трудов, собранных в библиотеке, являлись печатными произведениями, конечно, инкунабулами и первыми изданиями, вероятно, бесценными, но они не производили на Валентину впечатления вещей, единственных в своем роде. Она направилась к двери. «Знаете, гости Элиаса часто его не понимают. Вы ведь тоже ощущаете некоторую неловкость, не так ли?» Захваченная врасплох вопросом Норы, Валентина остановилась на пороге. «У меня пока не сложилось определенного о нем мнения, вот и все. Большинство людей не знают, как к нему относиться. Некоторые даже считают его сумасшедшим или маразматиком, а иногда и тем, и другим. Могу вас уверить, что они глубоко ошибаются». Валентина ощутила, как щеки ее заливает румянец. Она наклонила голову, чтобы скрыть смущение, и заговорщически прыснула со смеху, но смешок этот вышел слишком принужденным, чтобы показаться убедительным. Нора не поддалась на этот отвлекающий маневр. Тем не менее, она тоже улыбнулась, или, скорее, изобразила подобие легкой улыбки. В ее личных правилах общения это, по всей видимости, означало зарождение прочной дружбы. Она подождала, пока Валентина переступит через порог, после чего выключила свет и набрала код, чтобы закрыть дверь. «Полагаю, он уже рассказал вам про Грека?» — бросила она почти теплым голосом, направившись к лестнице. «Да, не забыв при этом извиниться за то, что заставил меня выслушать столь скучную для молодой, в самом цвету девушки, историю». «Великий классик», — признала Нора. «Но не думайте, что в этих глупых россказнях весь Элиас. Он вас проверял, так он забавляется. Нам всем пришлось через это пройти». Валентина почувствовала, что настал момент броситься в открывшуюся брешь, а она уже хотела расспросить Нору насчет деятельности данной организации, но та, едва ступив на плиточный пол первого этажа здания, вновь сделалась серьезной, эффективной и усердной ассистенткой фонда Штерна по распространению произведений искусства. «Мсье Штерн ожидает вас завтра в 9 часов. Если вам потребуется какой-то специфический материал, дайте мне знать. Если мне чего-то будет недоставать, я вас предупрежу. Как и сегодня, Франк заедет за вами домой ровно в 8:30. Рукопись я оставлю в библиотеке, чтобы вы могли сразу, не теряя времени, приступить к работе. Постарайтесь как следует отдохнуть. Сила вам понадобится, уж поверьте. Вас это устраивает? — Вполне. — Тогда до завтра, — заключила Нора, открывая дверцу Мерседеса. — До завтра. Спасибо за все, Нора. Удобно устроившись на заднем сиденье лимузина, Валентина окончательно отмела последние сомнения. «В худшем случае, — подумала она, — проведу 2 месяца в окружении ценных произведений, в величественной обстановке, за сотни световых лет от моей мастерской и рутинной мазни, не сумею вернуть к жизни этого беднягу Вазалиса, так хоть приятно проведу время. Гримберг прав. Немного роскоши никогда не помешает, особенно как в ее случае, когда стоишь на краю пропасти. Нужно передохнуть, отдышаться перед тем, как вновь погрузиться в окружающую реальность». Погрузившись в мягкую кожу сиденья, Валентина предалась созерцанию освещенных фасадов набережной Сены. Впервые за долгое время она по-настоящему расслабилась.